накинул фартук. Едва затеплился рассвет, мы вышмыгнули из пещеры и поспешно стали спускаться со скалы. Чудом остались целы. Если бы сорвались, тогда бы уж точно белая, красная или черная смерть подобрала нас каргачом. Когда спустились и отдышались, старик произнес: «Поди проголодался, Булат, но да ладно, ему не впервой». Несколько раз мы окликнули пса. Тишина. В морозном воздухе ни птичьего крика, ни рева зверя, ни шороха ветра в деревьях. Предчувствуя недоброе, мы обогнули скалу. И закричал друг каргач, будто саданули его ножом под сердце. Булат, верный Булат, ощетинившись, зализывал на боку рваную рану, а рядом лежал мертвый козел. Голова зверя была запрокинута назад, а под ней на снегу темнела замерзшая кровь. «Сгинул фарт!» — прохрипел каргач. Пес увидел хозяина, вильнул хвостом и попытался подняться, но не смог. «Булат, паскуда!» Каргач, не задумываясь, скинул ружье. Грохочущее эхо прокатилось по заснеженным горам. Булат, скошенный пулей, ткнулся окровавленной мордой в камень. Он хрипел и беспомощно царапал землю. Все слабей, слабей, наконец затих. Лишь теперь мы заметили запорошенные следы молодого медведя и поняли, кто порвал козлу глотку и откуда на боку у Булата рана. Каргач опустился возле пса на колени, обхватил руками голову и пробормотал: «Танец трех смертей исполнен. Прости, Булат».